Колбаса дешевая. С тайной издевкой заметил солдат. И колбаса, и многое другое. Возьми огороды. Можно было поехать за город, накопать картошки или там нарвать морковки. Опять же, сады. Колхозники перешли на цитрусовые. В яблоках отпала нужда. Рви сколько хочешь. А теперь готовы тебе застрелить за одну морковку. Вон старого бомжа зеленым и стрельнули. За две луковицы отдал свою никчемную жизнь. Не отдал на войне за родину, так за две луковицы отдал. Нет, нашему брату при социализме лучше. Наверное, при социализме и бомжей не было. Не разрешалось. Не разрешалось, ага. Даже нищих вывели. Запретили и все, потому что порядок был. Но некоторым и при капитализме неплохо, сказал солдат. Вон сколько коттеджей отгрохали. Опять же, иномарки. Отгрохали. Да, жулье разное. Что они, заработали на те коттеджи или иномарки? Наворовали и пользуются, ничего не боятся, потому что такая власть была советская, стала злодейская. Знаешь, я не стерпел как-то. В Минске вижу во дворе, двое поднимают капот новенького БМВ. Такой, знаешь, блестит, как зеркало, последней модели выпуска. И начинают разбираться, где шрус, где турбонаддув, где карбюратор. А разбираются слабо, все по немецкой инструкции. Я подошел. Душа моя онемела. Так захотелось хоть мельком взглянуть, как там в движке, всю жизнь барахлом занимался. А на такое чудо не пришлось и глянуть. Говорю, позвольте мне, мужики, поинтересоваться, я же автотехник по специальности. Один поднимает стриженную голову, увидел мои транты, хватает гаечный ключ, наверное, 28 на 30, да как гаркнет прочь от седого бомж вонючий. Но я им показал бомжа вонючего, я им выдал. Во дворе куча пенсионеров собралась, и знаешь, меня поддержали. Поддержали? Точно. Один говорит, ночью им колеса попрокалывать надо, чтоб знали. Но это напрасно. У такого красавца колеса протыкать рука не поднимается. Пусть ездит, но его устройство я уже не увижу. Так кто же виноват? Задумчиво произнес солдат. Конечно, сам виноват. Согласился бомж и перевел разговор на другое. Но как там наши жабы? Еще шевелятся? К тому времени они создали некоторый пищевой запас. Пойманных в болоте лягушек посадили в вырытую на берегу ямку, напустили в нее воды, чтобы лягушки чувствовали себя бодрее, а чтобы не выбрались и не разбежались, бомж соорудил им сверху решетку из тонких прутьев. Все светлое время дня бомж пропадал на болоте. Вблизи лягушек скоро не стало, или он их переловил, или, почуяв опасность, те перебрались в другой конец болота. Часто лазать туда, в топь, бомж остерегался. А главное, там стали попадаться странноватые лягушки, наверное, мутанты, что ли. Несколько раз он ловил экземпляры с двумя парами задних лапок. И сперва даже радовался, больше будет съестного. Но потом всех побросал в воду. Неизвестно, чего ожидать от этого съестного. Другой раз ему попались небольшие лягушонки с неестественно скособоченной головой, у которой одна половина превосходила по размеру вторую. Этих также пришлось выбраковывать. За то время бомж приобрел определенные знания о лягушках, их повадках и нравах, и самодовольно хвастал, что разбирается в них не хуже городского профессора. И в самом деле, столько времени провел в болоте наедине с лягушками, порой его только удивляло, что те никогда не квакали и вообще не издавали никаких звуков, будто утратили свой характерный лягушачий голос. Но тут различных чудес природы и без лягушек хватало. Наверное, не все их мог объяснить и настоящий профессор. Погода, в общем, благоприятствовала их лесному бомжовству. С утра по реке плыли негустые туманы, на траву выпадала роса, в полдень становилось жарко, и солдат перебирался с берега под сосны. На солнце он чувствовал себя неважно, кружилась голова, временами мутилась в глазах, и он переставал видеть вдали. Но это от голода, от длительного недоедания, думал парень. О худшем он все не хотел думать. Ведь он воспитывался оптимистом, особенно в институте, да и в армии тоже. Так полагалось. Этому способствовала вся система воспитания, вся советская литература. Оптимизм внушала теория марксизма-ленинизма. Человек должен был верить только в хорошее и в еще лучшее. Неверие приравнивалось к диссидентству. Кажется, Чернобыль взорвал эту веру. Осталась груда сомнений, которая как бы не похоронила всех. Невесело размышляя о разном, солдат с обрыва наблюдал за костром, который едва заметно дымил, храня в себе ненужный пока огонь. Задумавшись, он не сразу заметил, как костерок вдруг взметнул пеплом, сильно задымил, даже заискрил под сильным порывом ветра. Взглянув в небо, парень испугался. Из-за бора надвигалась сизая, завернутыми краями туча, впервые глухо пророкотал дальний гром. На случай дождя у бомжа была устроена неширокая печурка в обрыве, где хранилось несколько потушенных сухих головешек. Обжигая руки, солдат принялся переносить туда мелкие головешки с огнем, совать их в печурку, но не успел. С неба вдруг обрушился ливень, на прибрежном песке заплясали дождевые пузыри, река задымилась под множеством струй. Костер сразу осел и потух. Уже намокнув в своем бушлате, солдат бросился к печурке, чтобы спасти наношенные туда головешки, но опоздал. С обрыва на печурку лился дождевой ручей. Он залил все. Не зная, что делать, парень в растерянности опустил руки, да так и остался стоять под дождем. Вскоре с болота притащился бомж, также промокший до нитки, но с кучей лягушек в поле телогрейки. Тот сразу понял, что случилось, и, может, впервые матерно выругался. «Ну, что теперь? Сырыми их жрать?» Он бросил лягушек на земь, и те неторопливо поскакали под дождем в разные стороны. Бомж подошел к размытой печурке и стоял, сердито поглядывая на солдата, который явно чувствовал себя виноватым. Но что он мог сделать в такой ливень? Бомжу все стало ясно без слов. Вконец расстроенные, они взобрались на обрыв и встали под крайней суковатой сосной. Оба молчали, понуро наблюдая за бушующими вокруг водяными потоками. Не скоро еще ливень начал стихать, лениво морося мелким дождем. От обычного бодрого настроения бомжа, кажется, немного осталось. «Что-то мне сегодня в груди сдавило. Не продохнуть!» Начал он упавшим голосом, опускаясь на мокрую траву под сосной. Солдат насторожился, дожидаясь, что бомж что-то объяснит. Но тот умолк и не сказал ничего больше. Недолго постояв рядом, солдат поглядел в моросящее небо и вышел на обрыв. Хорониться от дождя уже не имело смысла, и он спрыгнул на берег. Положение их ухудшалось. Вроде недавно еще появилась надежда, они нашли способ не умереть с голоду, и на тебе, этот внезапный ливень. Что им теперь без огня? Да и бомж, уж не хочет ли он заболеть? А недавно похвалялся, закаленный организм, никакая радиация не берет. Нет, пожалуй, перед атомной чумой никто не устоит. Все дело в сроках. Так что же, черт возьми, им делать?